Рубанув копьем, я отогнал противника, и тот опять отпрыгнул назад. В меня полетели кувшин со стола, табуретка, тарелка. Черепки разбитой посуды разлетелись повсюду, вся моя скорость ушла на то, чтобы отбиться или увернуться от предметов, но подойти к себе я не дал. Да что за гребаный ниндзя, ловкий первушник, фигура застыла возле стола, необычно. Я едва успел заметить черную одежду и ухмылку под капюшоном, как свечу сбили с полки, и в комнате стало темно. А вот это реально плохо. Тут же поднялась кровать и пролетела в меня через всю комнату. Я на автомате пробил ее копьем, но меня свалило на пол. На кровать сверху сразу же встали. Сначала хотел просто убить, раздался голос, но ты посмел сопротивляться. Рядом блеснул кинжал, я не успел отдернуться, и плечо резануло холодом. Я пытался выдрать копье из кровати, когда через сползший на меня лежак снова воткнулся кинжал, в сантиметре от головы. Не найдя цели, лезвие исчезло, а мне удалось подобрать колени к груди и оттолкнуть тяжесть, мысленно собрав энергию от земли. Кровать отлетела назад, а тень ловким сальто отпрыгнула и, застыв на миг на стене, взмахнула рукой. Я едва успел увернуться, рядом в пол воткнулся еще дротик. Тут же подобравшись, я вскочил и выкинул руку с копьем в тень, но противник двигался, словно молния, и в темноте его плохо было видно. Враг ударил по древку, оно хрустнуло и переломилось, и перед моей грудью блеснул наконечник моего же копья. Я успел отпрыгнуть, но сила уже ушла из тела. Я приложился затылком об стену, в глазах искрануло. Спика. Скрипнул порог, раздались хлопки ударов, в комнате появился кто-то еще. Меня не убили, а это значит, второй гость был на моей стороне. Я не успевал следить, что делают два противника. Они обменивались ударами, сверкали кинжалы, иногда позвякивая друг о друга. Плечо немело, и я прикрыл кровоточащую рану рукой. Оставалось надеяться, что это не яд. Я пытался понять, кто есть кто, но в темноте не разглядеть, оба были в черном. Да и копье было сломано, по способностям я оставался обычным первушником. Одна из теней упала, а другая, нависнув над ним, перехватила кинжал, чтобы вонзить. Блеснула сталь. В этот момент внутрь влетел еще зверь. Уж крик Хильды я узнаю из тысячи. Безоружная, она схлестнулась со стоявшим, выбив кинжал. Пара коротких шлепков по рукам, глухой рык от боли. Я так и не понял, что произошло, но вдруг все смазалось, и весь сарай тряхнуло. Противник Хильды влетел в стену, пробив ее спиной, и остался там висеть. Его темный силуэт отлично было видно на сером фоне каменной кладки. «Вот зверье пустое, тяжело дыша», — сказала волчица. Хильда перешагнула через покореженную кровать, и комната озарилась светом. Она поставила на стол свечу. На плече волчицы красовался порез. Я сразу же попытался рассмотреть несостоявшегося убийцу. Но нет, просто обмотанный во все черное зверь, и лицо под капюшоном было незнакомое, блеклое, со смазанными чертами. Заметишь на улице, и не запомнишь, как выглядел. Ребра неприятно заныли, поза бедняги напомнила, как меня вколачивали в сарай. Правда, не так сильно, я тогда кладку насквозь не пробил. Спика, в порядке? Волчица повернулась ко мне. Я приоткрыл рану, показывая, и она кивнула. Жить будешь, сказала она, затем нагнулась к ворочающемуся на полу зверю. Фолки, живой, царапина, госпожа, проворчал Фолки, откидывая капюшон. Безликого подослали, видела? Висящий в пробитой стене зверь вдруг захрипел и задергался в конвульсиях. Изо рта пошла пена. Яд, беспомощно процедил Фолки, пытаясь встать. Хильда метнулась к убийце и, выдернув у того из шеи дротик, вдруг схватила его за щеки и вбила в рот какой-то мешочек. По подбородку убийцы рассыпался белый порошок. «Нет, тварь, не получится», — прошипела она, — «побудешь еще с нами». Бедняга подергался и затих. «Я так понял, ему насильно впихнули противоядие». «Успела?» — спросил Фолки, вставая. Зверь прижимал руку к боку и заметно пошатывался. «Надеюсь». Хильда подошла ко мне и, схватив за плечо, подтянула поближе, рассматривая рану. «Хорошо, что просто заговоренным полоснули. А вот если бы дротик попал, я едва его услышал», — сказал Фолки. «Какой это коготь? А кто его знает?» «Пожала плечами Хильда. Я не могу увидеть, это же безликий. Не ниже третьего точно», — сказал помощник. «Он надолго в отключке. Хакан сейчас будет», — сказала волчица. Внутрь протиснулся еще гость, и в комнате сразу стало тесно. «Хакан уже здесь», — прогремел бас главы лунного света. «Похожий на северного варвара, Он сразу глянул на подосланного убийцу. Четвертый коготь. Молодец, Хильда. А я болван, не ожидал, что всерьез возьмутся. Та, чуть побледнев, глянула на воткнутого в стену безликого. Повезло, только и сказала она, врасплох застала. Потому что тренируешься много, кивнул Хакан, а потом глянул на меня. Он некоторое время разглядывал меня, а потом кивнул. Тебе тоже повезло, Примал, отвечай. Если бы не копье, господин зверь, я покачал головой, я его даже землей не увидел. Стихия его не почувствовала. Особая техника, они обучаются быть незаметными, сказала Хильда. Я тоже немного умею сливаться со стихией. Сливаться, только и спросил я. Тот, кто подослал безликого, серьезно рискует, уже не слушая меня, произнес варвар. Альфа приказывает казнить как их, так и хозяев. Ну, раз казнить, прошептала Хильда, значит, и не обязательно о нем сообщать. Хакан кивком отослал Фолки за дверь. Веревка нужна, с колючками. Колючки, Хильду передернула. Допрашивать будешь? Да он наверняка ничего не знает. Ну, расскажет про свое детство тогда, усмехнулся Хакан. Я люблю веселые истории. Я с содроганием вспомнил старика в деревне Скорпионов, связанного особой веревкой. Помнится, там колючки тоже были заговоренные. Фолки вернулся быстро, и Хакан, грубо выдернув за ногу убийцу, обмотал того веревкой, а потом просто ухватился за концы и потащил. Он даже особо не смотрел, как легли витки, и вид шипов, вонзившихся в щеки, немного меня покоробил. Я был привычен к виду крови, но беспомощность жертвы угнетала. А, Хакан остановился и глянул на меня. Точно, погоди, и он положил мне руку на плечо. В этот же момент меня охватила уверенность и дикая злость на этого связанного подонка. Этот урод ведь пытался меня убить. Я едва справился с желанием подойти и пнуть тело. Так полегче, усмехнувшись, спросил Хакан. Нечего жалеть тех, кто минуту назад сам собирался тебя пытать. Одновременно я оказался удивлен, узнав все-таки о способностях главы лунного света. Чертов манипулятор. Меня сразу же взяли сомнения о мои решения в его присутствии. Они вообще мои? Звери вышли из раздолбанного сарая, вытянув следом тело, а потом Хильда обернулась. Спика, тоже пошли. Она указала на особняк. Тебя хотели убить, ты должен знать все. Я кивнул и потер лоб, незаметно покосившись на лежащий посреди комнаты тюфяк. Шов не разошился, а значит, пока схрон на месте. Надо вызваться самому починить матрас, да и вообще весь сарай, а то как бы устрица не убилась по любопытности. Убийца сидел, привязанный к стулу, и обводил собравшихся здесь зверей мутным взглядом. Если бы он смотрел с ненавистью или страхом, я бы не удивился. Но Безликий смотрел равнодушно, так, будто его каждый день с 9 утра до 6 вечера держат связанным и пытают. Потом рабочий день закончится, его отцепит и пойдет домой. А может, останется повечерить, если премию захочет. Мы находились в подвале под особняком Хильды, толстые стены которого не пропускали ни единого звука. Я уже просканировал тут все своим радаром и понял, что в толще камня есть какой-то барьер. Мой сканер не пробивался на улицу. Ох, не хотел бы я оказаться в таком подвале. Теперь, когда я владею больше, чем обычными 5 чувствами, такая изоляция пугала. Чем же тебе платят, если даже жизнь готов отдать? Спросил Хакан, склонившись над связанным. Безликий только вяло хмыкнул в ответ. Видимо, сказалось действие яда, и противоядие не до конца сняло эффект. Бесполезно, сказал Фолки, он закрылся. Даже убьем, ничего не расскажет. Я вижу, недовольно процедил Хакан, нам не везет. Вспоминая те пытки, которым у нас на службе тайно подвергали пойманных языков, я содрогнулся. Мне довелось наблюдать один раз, и эту картину я еще долго видел в кошмарах. Я чуял, что со мной здесь стояли обычные воины, тоже непривычные к пыткам. Один только Фолки блистал в этом более продвинутыми знаниями, но и он, насколько я понял, больше был научен куда-то проникать и подслушивать, чем выпытывать. Почему моего Примала так испугались? Задумчиво произнесла Хильда. Труп меня тоже убрали, но более хитрым способом. У меня сразу появилось чувство, что эту информацию мне надо знать. Госпожа, вдруг сказал я, а как убили Трутня? Звери повернулись ко мне. Во взгляде Хильды я читал привычное «заткнись, пока не убила». Хакан наоборот будто сам хотел что-то спросить. А вот Фолки. Он сказал, Трутень хорошо себя показал на аренах. Фолки усмехнулся, и Альфа захотел проверить своего сына. Фолки, я не разрешал рассказывать, нахмурилась волчица. «Извините, госпожа, но не пошли бы вы к нулям?» – ехидно ответил помощник. Хакан засмеялся, оглушив весь подвал, а Хильда огрызнулась. «Сейчас тут второй зверь на стуле сидеть будет. Где ж мы его достанем-то?» – удивленно произнес Фолки, будто не понял угрозы. «Мастер Хакан, вы видите, что творится?» – возмутилась волчица. «До чего докатились серые волки?» «Вижу», дикая, утирая слезы от смеха, ответил глава. «Фолки, рассказывай дальше, мастер». «Спика», продолжил Фолки, игнорируя злую Хильду, «кто-то подговорил Альфу и старый хрыч. Побольше уважения, зверь», строго сказал Хакан, но в его глазах все равно сидели веселые искорки. «Кто-то подговорил великого мастера Рагнара», поправился Фолки, «и старый хрыч захотел увидеть сына в деле. Взяли троих самых сильных прималов, и они должны были сражаться с парнем на арене». «Ясно, господин зверь», — кивнул я. «Это не должен был быть бой до смерти», — процедила Хильда. «Зачем Альфа опустил палец? И почему убили только моего? Уж не знаю, какая ступень у сына Альфы, но тренера наверняка самые дорогие и сильные. Что я понял насчет нулевого мира, истинная сила определяется мерой, но от навыков она зависит не меньше. И все равно меня свербил какой-то жучок сомнения. Это не все, что я должен знать. Мы думаем, что клан Полуночная Тень подговорил Альфу», сказал вдруг Хакан. «Спика, или как там тебя, Марк, то, что ты сейчас здесь слышишь, секрет клана». «Ясно», отвечай. «Ясно, господин зверь». «Драная глотка тоже могли», наконец вставила слово Хильда. «У них свой резон не дать нам сказать слово на совете». «Глотка, напыщенные идиоты», скривился Хакан. «У них мозгов хватает кричать только о чистоте их крови. А вот Грей, этот волк хитер. Если честно, я думаю, это через Ульвара», сказала Хильда. «Он же близок к свите Альфы». Пока звери разговаривали, я вдруг понял, что Хакан не сводит с меня взгляда. При этом меня все время одолевала мысль, что я забыл о чем-то важном. «Спика, ты хотел бы», но договорить главе не дали. В подвале прозвучал сиплый голос Безликого. «Глупцы, вы ничтожество, апа». Хакан удивленно повернулся, заговорил. «Моя жизнь не принадлежит ни мне, ни вам», просипел убийца. «Вы убьете меня, но я воскресну, а вот вы сдохнете навсегда». Звери, нахмурившись, слушали эту речь, а я сразу вспомнил ангела в проклятых горах. Он тоже тогда хвалился. «Властелин не даст умереть», и Хали ему ответила, что ни один предатель не будет воскрешен. «Значит, в нулевом мире есть рабочая техника воскрешения. Правда, я до этого думал, она работает только там, наверху. Получается, даже до Вальфграда дошли отголоски той войны, что творится в Медосе, среднем мире ангелов. Эх, мне бы больше информации об этом мире, чтобы я вообще представлял, что происходит. Пока это все обрывки пазлов». «Спика», вдруг сказал Хакан, «я чувствую, что ты что-то знаешь». Я округлил глаза в ответ, и вдруг сообразил, что сверчок сомнений, который меня все это время грыз, исчез. У меня появилась лютая уверенность, что я должен все рассказать. Вот прямо все, что знаю. Сжав челюсти, я попытался взять под контроль свои эмоции и мысли. Кажется, меня все это время просто сканировали. Как же силен этот Хакан. С ним надо держать себя в узде, четко знать, какая мысль своя, а какую внушили. Но вот как это понять, отвечай, небрежно бросил Хакан. Можешь сказать только то, что считаешь нужным. Я тебе доверяю, а мою душу уже просто выворачивало. Я тебе доверяю. Да после таких слов разве я могу что-то скрыть от этого великого мастера, величайшего? Он же столько для меня сделал. Он же глава клана, и он за белых. Последняя мысль вдруг напомнила про Василия Ивановича и Петьку. Эти смешные анекдоты про белых и красных. Эта капля юмора вдруг разбавила наваждение и стало чуть полегче. Хакан удивленно повел бровью, не сводя с меня взгляда. «Хильда, все-таки ты откопала отличного примала», — варвар засмеялся. «Он сопротивляется мне. Меня бесил вечный оптимизм этого зверя, но надо было уже что-то отвечать. Меня привели сюда от скорпионов», — сказал я, четко подбирая слова. «Мастер Грей и его воины собирали нас по деревням крестьян. Это мы все знаем», — покачал головой Хакан. «Они действовали по указу Альфа и Приора. Скорпионы приступили закон. Мастер Грей убил бывшего старейшину скорпионов», — сказал я. «Он был связан вот такой веревкой», — я кивнул на Безликого. «А вот это интересно», — усмехнулся варвар. «Так вот куда делся тот древний старик». Я промолчал, пытаясь вспомнить все детали. «Расскажи свою версию», — вдруг сказал Фолки. «Слуги всегда что-то знают про хозяев. Предложение казалось заманчивым, но все же я чуял, что мне нельзя раскрывать все детали. Я пытался построить свою речь так, будто только наблюдал со стороны. «У нас говорили, что белые волки приняли новую веру», — сказал наконец я, — «скорпионы получили право покарать их». «Это право потом кабаны же и оспорили», — хмыкнула Хильда. «Да, довольно глупо все получилось, и я удивляюсь, как скорпы попались на такую удочку». Совет принял поспешное решение, а скорпы поспешили его выполнить. «Одни говорят, что ереси не было», — задумчиво сказал Хакан, — «другие, что была, но это сами же скорпионы и подстроили, чтобы выслужиться перед приором». «Был один просветленный, его видели у хозяев», — вдруг сказал я, — «скорпионы поймали его в деревне Белых». Три пары глаз удивленно уставились на меня, не считая мутного взгляда Безликого. Тот опять плавал в своем омуте безумия. «Вообще тот совет был неполным», — сказал Хакан. «Помнишь, там от серых волков были только полуночники, другие кланы не приглашали. Мало того, что совет сейчас представляет не пойми что, так его и проводит, как вздумается», — зло бросила Хильда. «Даже если был просветленный», — с сомнением сказал Хакан, — «белые не идиоты, принимать их веру, все знают». «Какое наказание за эту ересь? Была какая-то печать», — сказал я, и поспешно добавил, — «господин зверь». В подвале повисла тишина. «Не может такого быть», — покачал головой Хакан. «Я понял, про что ты. Чтобы старейшина белых поверил в подлинность, там должно было стоять слово кабанов. Слово легко проверить», — сказала Хильда. «Любой оракул может сказать, было оно или нет. Вот и проверим сегодня», — сказал глава, все так же внимательно глядя на меня. «Непростой ты крестьянин, Марк Спика». Глава 18. Новые грани стихии. «Спика, твою мать, просыпайся!» От крика Хильды я чуть не растерял все свои ступени первушника. Распахнув глаза, я подорвался вскочить, кровать не выдержала и снова рухнула на сломанную ножку. Моя ночная починка не сильно помогла. Первота сраная, волчица стояла перед открытой дверью в своей любимой позе, уперев руки в боки. Быстро встал, идем к наставнику. «Какому наставнику?» — спросил я осипшим голосом, еле поднявшись. Хильда сэкономила на лекаре, и забинтованное плечо еще болело, не успев зажить. Да и мышцы намекали, что ночная борьба с убийцей для меня прошла на пределе. К нулячьей бабушке вопросы. Через минуту у ворот волчица вышла, и я остался один, ошарашенно глядя на дверь заспанными глазами. «Дерьмо нулячий этот ваш нулевой мир, даже здесь хрен выспишься». По моим ощущениям было часов 5 утра только. «Мастер Скойл его зовут», — сказала Хильда, когда мы шли по утреннему Вальфграду, двигаясь к подножию холма. Стены домов были чуть влажными от росы, а в середине улицы даже висела белая взвесь тумана. Солнце взошло где-то там, за горами, и освещало пока только розовые облака над городом, отгоняя ночной мрак. В руках у меня покачивалось копье, так я чувствовал себя гораздо увереннее, чем в прошлые свои прогулки по городу. «Так и за хозяйку смогу постоять, если что. Он мастер четвертый коготь, маг-стихийник». «Стихийник, как глаза-то загорелись. Не надейся на веселье, тебе за полчаса станет скучно». Трутень волком выл от его уроков. «Я удивился тому, что ты назвала его стихийником, госпожа, но при этом он зверь. Так он обращенный». «Обращенный, да», — сказала Хильда своим обычным тоном, когда ей не нравилось, что я болтаю. «Первушники, переходящие в меру зверя, большая редкость. Во-первых, не все выдерживают. Это очень большой рывок, нагрузка огромная». «То есть, он был первушником?» Удивление рвануло из меня фонтаном. Хильда с недоверием покосилась, не понимая причин моих эмоций. «Да, завоевал благосклонность приора, и тот позволил стать ему зверем. А вот эта новость в какой-то мере меня удивила. Получается, есть легальный способ стать зверем, и можно не шарахаться по горам, а войти в систему». Я вспомнил, как меня из нулей перебросило в первую меру. Ну да, ощущение было не из приятных. Словно вместо крови в вены залили расплавленный металл, а мышцы выкручивали, наматывая на катушку с шипами. При этом первая мера по физической силе не намного превосходит нулевую, а вот звери. Это да, это резкий рывок. Я видел, что они могут, эти звери. Даже рычок, ограниченный своим возрастом, спокойно пальцами натягивал арбалетную тетиву. «Значит, когда я возьму вторую меру, а я возьму вторую меру», — твердо сказал я сам себе, — «то буду готовиться к адской боли, что уж тут поделать. Попробуем выдержать, тем более, кто знает, Может, есть какие-то приемы уменьшить боль? Ты будто вчера родился, Спика, покачала головой Хильда. Впрочем, увидишь наставника, и все спросишь. Некогда мне с тобой болтать. Я поморщился. Занятая какая. И вообще я свободен от нее, надо бы напомнить. По привычке я шел сзади нее, и неожиданно для самого себя показал ей язык. Больше пока ничем не мог ей досадить. Хильда остановилась удивленная и посмотрела на меня. Ты что сейчас сделал? Ничего, ты язык показал. Ну, я пожал плечами, наверное. Она засопела, едва не покраснев от злости. Меня обдуло волной опасности, и даже копье в моих руках не давало уверенности. Впрочем, тут же все и исчезло. Хильда взяла себя в руки. Спика, так нельзя. Она покачала головой. Дело даже не во мне. Я чувствую, что уже начинаю привыкать к твоим выходкам, но это я. Прямо великое дело, госпожа. Даже госпожа ты произносишь так, что убить тебя хочется, поморщилась Хильда. Такой проступок может показаться оскорблением любому зверю, который это увидит. Понимаешь, я кивнул. Кажется, теперь ясно, к чему она клонит. Слуга, который за спиной проявляет неуважение к хозяину, Хильда ткнула мне в грудь пальцем так, что меня качнуло, если кто-то захочет защитить мою честь зверя, я могу и не успеть защитить тебя, понимаешь, я потер грудь, синяк точно будет, понял, госпожа, расслабился я, перестал думать о таких мелочах, а ведь и правда, пусть Хильда и стала полегче ко мне относиться, но высокомерных зверей вокруг было хоть отбавляй, враги ждут твоего проступка, наконец сказала Хильда, лучше не давая им причины для удара, она повернулась, и мы снова двинулись по улице. Волчица зло бросила через плечо. Хакан отлично читает эмоции, и, как ты догадался, может внушать свои. Да, госпожа, он может залезть в самые уголки души. И если он доверяет тебе, то и я доверяю. Спасибо, госпожа, усмехнувшись, ответил я. Но, когда вернемся домой, ребро я тебе сломаю. Я потер забинтованное плечо. Госпожа, лекарь дорого стоит. Хильда засмеялась. Дерзкая первота. Мастер Скойл был не таким старым, как я себе представлял. Одетый, как и все маги, в серую длинную хламиду. Он все же был без бороды и усов, чисто выбритый, но с седыми короткими волосами. Если бы я встретил его на земле, на скидку дал бы лет 50, да еще позавидовал бы. Вот бы мне так выглядеть в таком возрасте. Плечистый, хотя и не дотягивал по размерам до привычных уже громил зверей. Он скорее напоминал мастера Харма, по прозвищу Старый, знахаря скорпионов. Мы стояли во дворике небольшого дома, прямо рядом с городской стеной. Дом был окружен невысоким штакетником, и нас видели все звери, что ходили по соседним улицам. Хильда стояла у калитки и нервно озиралась, ей не нравилось такое открытое место, а после ночного нападения она стала беспокойной. «Спика, значит, — радостно сказал маг, — рад видеть». Примал, наслышан о тебе. Здравствуйте, мастер четвертый коготь. Не надо этого, он обошел вокруг меня, заложив руки за спину, лучше господин учитель. А можно просто мастер, вырвалось у меня. Хильда округлила глаза, а Скойл, на миг удивившись, вдруг засмеялся. Ну, пусть будет мастер, он переглянулся с волчицей, дерзкий. Не ломай его, он тебе принесет победу. Хильда вдруг захохотала, да так, что Скойл переглянулся уже со мной. Мол, все ли в порядке с моей хозяйкой? Мастер Скойл, я его ломала, как могла, вот не насиловала только. Она утирала слезы от хохота, но это упертый баран. Хильда сказала мне, учить тебя так, будто ты ребенок, задумчиво сказал Скойл. Мы стояли с ним на личном ристалище лунного света. Так назвала это место Хильда, когда мы шли сюда. По сути, это небольшой укрепленный форт в стенах города, совсем недалеко от дома Скайла. И это неудивительно. Наставнику было удобно жить рядом. Обширная тренировочная площадка, огороженная высоким частоколом из бревен. Несколько деревянных сараев, большой навес с одной стороны, стойки с деревянным оружием по периметру. Насколько я понял, каждый клан имел в городе такую площадку. И, судя по разнообразию оружия, тут тренировались не только первушники. Впрочем, следующая фраза Скайла все прояснила. «Нам надо успеть до того, как придут тренироваться звери», сказал маг. Хакан строго следит, чтобы все воины справляли ежедневное правило. Кто не совершенствуется, от его меры мало толку. Я вздохнул. Все ясно, присутствие первушников тут не особо поощряется, хоть ты 10 раз примал. Но упоминание о важности навыков в который раз подтвердило, Высокая мера еще ничего не значит. Мастер, осторожно начал я спрашивать, решив прощупать, сколько мне дозволено. Да, Спика, если Хильда сказала, тренировать, как ребенка, могу ли я задавать детские вопросы? Хм, брови Скайла подпрыгнули, ну, давай, попробуй. Но много разговаривать не будем, времени нету. Тогда я осторожно перешел к волнующему меня вопросу. Вот есть третья мера, сказал я. Да, мастер Скойл чуть понизил голос. Человек, зверь седьмой ступени сможет победить его? Наставник нахмурил брови и сказал. Если бы это спросил любой другой первушник, такие вопросы задавать нельзя. Он на всякий случай оглянулся. Спика, зверь даже помыслить не может, чтобы напасть на человека. Наказание, смерть. Я быстро кивнул, показывая, что все уяснил. У зверей в инфериаре, оказывается, тоже незавидная ситуация. И выполняют же законы, не глядя на то, что третья мера далеко. Но, с другой стороны, если есть запрет, значит, есть и страх. Чего же боится этот сверхсильный человек, раз закрылся законами? Супермен, как сказал мастер Женя, я был нулем, но убил нескольких зверей, пусть мне и повезло. Небо не покарало, а звери, чтобы наказать, так и не поймали. Но я одно скажу, еще сильнее понизив голос, продолжил наставник, если бы не Сильверит, этот дар богов. Но тут он замолчал, а потом, посмотрев на небо, приложил два пальца ко лбу. Что-то прошептав, он снова взглянул на меня. Правду говорят, что с вами, с карповыми слугами, одни беды. Плохие это разговоры. Ты и вправду, как ребенок. Я пожал плечами. Просто я не знал таких вещей и в городе серых волков впервые услышал. Как же так получилось? К такому вопросу я не был готов и на миг замялся. Блин, надо получше продумать свою легенду, чтобы противоречий не было. Часть моей выдумки уже слышали Хильда и ее товарищи, буду плясать от этого. Скойл сам мне помог, высказав предположение. На окраинах часто такое, что звери забывают о чести. Ну, что спят с первотой, оно и у нас встречается. Мастер слегка улыбнулся, будто что-то вспомнил, а потом нахмурился, но, я слышал, и нулями там не брезгуют. Я кивнул, пусть будет так, тем более, его слова подстегнули мое воображение и я сходу придумал легенду. Да, моя мать нуляшка, а отец, тут я сделал паузу, кто он, я не знаю. Мать долго скрывала меня, потому что не хотела, чтобы забрали. А вот об этом, осторожно сказал наставник, лучше не распространяйся, но... Теперь хотя бы понятно, почему ты так мало знаешь. Далее наставник поднял руку, показывая на солнце, которое уже окрасило кончики крыш. Времени нет, начинаем. Показывай, что ты умеешь. Я завис на несколько секунд. Вы про стихию, мастер? Да. Я смотрю, земля у тебя в основе. Ты хорошо чуешь ее, а воду, ты подхватываешь ее только с земли. Он говорил это, будто такое было нормой. То есть, спросил я, то... что я не чувствую толком стихию воды, это нормально. Маг засмеялся. Проблемы со второй стихией, он поднял палец, они у каждого второго. Он развернул ладони вниз. Моя основа – воздух. И под его ладонями завихрились струйки пыли, поднимающиеся с утоптанной поверхности. Вот же, только и вырвалось у меня. Я впервые видел воздушника. И даже то, что это уже зверь, а не первушник, не отменяло удивления. Но так было не всегда, покачал головой Скойл. Я тоже начинал с земли. Одна стихия всегда будет доминировать, что бы ты ни делал. То есть сначала земля была в основе? Да, когда я был. Тут зверь поморщился и промолчал, будто это воспоминание было не особо приятным. Воздух на аренах давал больше преимущества, и пришлось перестраиваться. Эту стихию легче применять в сражениях. Хильда говорила, что вы не всегда были зверем, осторожно упомянул я. Да, Скойл даже облегченно выдохнул, ну... Тогда ладно, ладно, к воздушникам мы еще вернемся. Показывай свою землю. Дальше он полчаса стоял, прислоняя ко мне ладони, пока я показывал все, что умею. Да, для боя это маловато, покачал головой маг, а вот этот твой луч земли, придумка хорошая. Но почему один луч, а не два, а еще лучше, три? Я даже удивился, не зная, что ответить. Два или три луча. Тут за одним бы уследить, но Скойл неожиданно указал на одну из стоек. Я сначала подумал, что меня опять будут обучать оружному бою, но там стояли обычные деревянные прутики. Принеси четыре штуки. Я послушно сходил и принес тонкие длинные хворостины. Воображение рисовало много чего, Я представил, что будем изучать какое-то особое фехтование, или меня будут пороть, если не справлюсь. Рисуй квадрат, вдруг сказал маг. Для наглядности он сам взял у меня два прутика и стал водить кончиком одного по пыльной земле. Через пару секунд перед ним красовался квадрат, довольно ровный. Кстати, мне еще надо постараться такой повторить. Я нарисовал почти такой же и встал в ожидании, глупо улыбаясь. Хильда будет несказанно рада, узнав, что Скойл слишком буквально воспринял слова «учить как ребенка». Ее примало учит рисованию. Завтра, надеюсь, мы уже будем лепить из пластилина. В другую руку бери прутик, и теперь рисуй два квадрата по бокам. Я выполнил команду, боковым зрением глядя, как две руки копируют движение друг друга. Теперь левой рисуй круг, а правый квадрат. И вот тут я конкретно завис. Вроде бы простое задание, но Скойл браковал либо мои круги, либо квадраты, а они все время выходили корявые. Только я акцентировал внимание на квадрате, как круг превращался в не пойми что. И наоборот, пытаясь нарисовать ровный круг, я терял власть над квадратом. Я мучился так около получаса, но толком ничего не выходило, и я едва не бросил прутики. Тем более, Скойл не стеснялся улыбаться моим неудачам. На самом деле я был разочарован от встречи с магом-стихийником, который еще и воздушником оказался. Я ожидал чего-то большего. Учителей, которые палками машут, в инфериаре, как нулей, завались. Думалось, что тут меня научат настоящей магии. Но я должен был нарисовать правый квадрат, а левый — эту корявую петлю, которая опять уехала. Это невозможно. Сорвался я, тем более, как это мне поможет биться. На аренах что, рисуют прутиками? Не спеши, об аренах мы еще поговорим, усмехнулся Скойл. Одними разговорами я не научусь, раздраженно ответил я. Я свистнул прутиком перед собой, представляя, как он хлещет по лицу противнику, и сказал: я большего добьюсь, если по глазам ему заеду, ослеплю, а потом. И я проколол воображаемого врага этим же прутиком. Хочешь ослепить его? Да, маг усмехнулся, потом отошел, демонстративно опустил две руки и, закрыв глаза, нарисовал то, что просил у меня, круг и квадрат. Потом, не открывая глаз, он нарисовал в центрах фигур еще одни, и даже не вышел за края. Не открывая глаз, он спросил: хочешь узнать, как это тебе поможет? Сделав два плавных шага влево и вправо, он носками затер рисунки, а потом снова опустил прутики к земле и начал рисовать. Вот только рисунки появлялись не только под кончиками веток. Такие же квадраты, круги, треугольники появлялись вокруг мага сами по себе, будто их чертила невидимая рука. При этом рисунки будто текли по поверхности земли, вращались и пересекались. Потом маг начал двигаться, не отрывая прутьев от земли. Он чертил ими, оставляя следы, будто фигурист на льду, и скользил стелющимся шагом вокруг меня. И все это с закрытыми глазами. Я повернулся, пытаясь проследить за ним, но вокруг меня одновременно с этим чертились десятки таких линий, скручивающихся между собой. Они прорезались, выстреливая пылью вверх, будто по земле стреляли невидимым лучом лазера, и на один шаг мага приходилось 10 отвлекающих меня событий вокруг. Решив, что рисунки на земле не несут никакой опасности, я принял боевую стойку на всякий случай. Я внимательно следил за Скойлом, и поэтому не ожидал, когда у меня земля ушла буквально из-под ног. Какого? Я перекатился и вскочил. За спиной никого не было. Но вот маг приблизился сбоку, наметив удар прутиком. Я приготовился заблокировать, и снова меня качнуло в бок, я завалился неудачно на локоть. «Ну как?» — только и спросил я, вставая и потирая локоть. «Ты стоишь на земле», — сказал маг, открыв наконец глаза. Он спокойно стоял напротив меня и задумчиво рассматривал разрисованную площадку. «Не понимаю, мастер», — я покачал головой. «Стихия — это не только то, что ты видишь и ощущаешь. Земля дает опору не только тебе, но и твоему противнику. Используй это». Он опустил ладони к земле, внимательно взглянул на меня и вдруг подтолкнул, при этом не касался. Я чуть качнулся, и у меня вырвалось удивленное: «Ну как, когда ты сконцентрирован, получается не так эффективно», сказал маг. «Тем более, я зверь, я сильнее по духу. Но если застанешь врасплох противника, можешь попробовать выбить землю из-под ног». Я удивленно посмотрел на свои руки. А вот такое применение стихии мне нравилось гораздо больше. «А теперь бери прутики», — обыденным тоном произнес Скойл. Глава 19. Настоящая опасность. После демонстрации способностей я стал по-другому смотреть на Скайла. Я знал, что реально могут маги-звери. Рюгла, маг кабанов, который выбивал россыпь каменных пик под ногами, или тот же Хорм, знахарь скорпионов. Правда, его пламя я так и не видел, но вполне слышал последствия его применения. Магия Скайла же была приближена к боевому искусству, будто вид бесконтактного боя. Я пока не решался спросить, может ли он что-то более эффектное, надеясь научиться хотя бы этому. «Спика», — говорил наставник, — «пока я рисовал фигуры, есть 5 основных стихий инфериара и всего регнума», — подумал я, но вслух ничего не сказал. «Земля и вода», — сказал Скойл, — «их еще называют крестьянскими стихиями». Он усмехнулся, покачав головой. Затем, будто приняв какое-то решение, он поднял палец. «В этом твоя сила, Спика», — сказал он, — «землю недооценивают, а воду так вообще». Казалось бы, ну какой дурак полезет в лужу сражаться со стихийником воды? «На арене есть лужа?» — спросил я. Потом, отмахнулся мастер и кивнул. «Есть. Обычно там все 4 стихии представлены». Услышав это, я нахмурился. Сначала я вообще представлял арену первушников, как просто площадку, где они лупятся между собой оружием. Ну, могут еще обжечь друг друга, именно так я представлял способности трутня, прошлого Прималы Хильды. «Огонь», — сказал Скойл, — «одна из самых распространенных на арене. Боевая польза огня неоспорима». Поджав губы, он потер лоб, будто вспомнил что-то. «Ну и, наконец, воздух. Редкие Прималы обладают им, и, считается, самая полезная для боя стихия, если хорошо овладеть».